Герард привел ученика Феликса в небольшую закусочную в западной части комплекса. Здесь было тихо и немноголюдно. Занял свое обычное место за самым дальним столиком в тени декоративной решетки, увитой виноградом, и жестом велел гостю самому выбрать место. Тот сел спиной к стене, так, чтобы видеть полупустой зал. Аякс, запрыгнув на соседний стул, уставился на Мэтта тяжело и неодобрительно. «Почему он на меня так смотрит?» — весело спросил Деймос, протянул руку, пытаясь погладить кота, но тот поднырнул под его ладонью, не давая прикоснуться к себе. «Ты занял его место». Герард наклонил ближе к себе экран интерактивного меню и принялся листать виртуальные страницы. «Прошу прощения», — рассмеялся Мэтт и пересел. Субординация была восстановлена. Оракул набрал заказ и принялся изучать Деймоса. Следов порока гневливости, а также глупости, самовлюбленности или жадности на его лице не было. Ничем не примечательное, почти чистый лист. Ни теней под глазами, ни отвисающих брюзгливых складок, ни выразительных морщин от презрительных гримас, ни желчных пятен. Только совершенно седые волосы нарушали образ абсолютного равновесия и гармонии. Он не ерзал, не крутил в руках посторонние предметы, не рыскал взглядом, не разваливался на стуле и не утыкался в меню, молниеносно выбрав что-то одно. Одежда простая, дешевая, футболка, джинсы. Спокойный, уверенный, доброжелательный. Маска или истинная суть? К их столику подошла улыбчивая официантка. Обычно она была не против поболтать с оракулом, но сейчас видела, что он на работе, молча поставила перед Герардом его заказ, а Яксу придвинула хрустальное блюдце со сметаной, Мэтту подала чашку кофе и отошла. Кот вытянул шею, сунул морду в свое угощение и самозабвенно зачавкал. «Странно, что он не ест ложкой», — улыбнулся Деймос, а потом вдруг спросил, переведя взгляд на оракула. «Проблемы?» «В смысле?» «У тебя усталый вид», — охотно пояснил ученик Феликса. «И взгляд. Убитый». Герард невольно улыбнулся. Еще никто никогда не определял его взгляд таким образом. Говорили тяжелый, давящий, холодный, требующий полной искренности, пронизывающий насквозь, как у каждого провидца. «И дело не в том, что тебя беспокоит появление очередного Деймоса», — продолжил рассуждать собеседник, помешивая кофе. «Ты таким уже появился у Клео». Никто в центре не замечал этого. Оракул воспринимался всеми как символ здоровья, оптимизма, успешности и стабильности. «У меня такая работа», — пояснил Мэтт доверительно, словно прочитал мысли сидящего напротив. «Подмечать следы житейских неурядиц и предлагать решение проблем». Он запнулся и внес некоторые коррективы в показания. То есть была. Но неважно. «Вот смотри, пара впереди». Он указал на дальний столик, где сидели девушка и юноша, о чем-то тихо переговариваясь. У него на лице написано большими буквами «Не догоняет, но хороший». У нее задавлено авторитетами. В чертах видно родственное сходство, значит, брат с сестрой. У них, скорее всего, строгие родители, и ребята до сих пор не могут освободиться от их опеки. Пара сеансов, и я мог бы сделать их жизнь гораздо счастливее. Убив родителей, Герард протянул руку и придвинул блюдце ближе к коту. Тот возил его по столешнице, самозабвенно вылизывая последние капли сметаны. «Внушив им немного уверенности», — снисходительно ответил Мэтт, никак эмоционально не отреагировав на этот словесный укол. «Или человек за стойкой, пьет чай и жадно косится на булке». Пытается следить за своим весом, но не может сдержаться, силы воли не хватает. Вон, пожалуйста. Оракул посмотрел на гостя центра, который наваливает на тарелку слойки и ватрушки с выражением «пропади все пропадом» на круглом румяном лице. И с этим легко справиться, продолжил не без азарта ученик Феликса. Натравив на него во сне марципан-убийцу. «Ну и кто из нас Деймос?» — рассмеялся Мэтт. «Расскажи, в чем твои проблемы, и если я смогу тебе помочь?» Герард уже понял, что так просто его из себя не выведешь. Создатель кошмаров не реагировал на скептические упоминания о своей преступной сути. Но все же Оракул сделал последнюю попытку. «Решишь мои проблемы как? Открутишь клиенту голову во сне?» «Значит, проблема с клиентом», — цепко ухватился Деймос за слова собеседника. «Кто это?» «Вообще-то я должен тебе помогать». Прорицатель откинулся на спинку стула, насмешливо глядя на внезапно вызвавшегося помощника, и начал рассказывать. Юноша, 18 лет. В его будущем сплошные тупики. Ничего не хочет, ни к чему не стремится. При этом талантливый художник. Клео пыталась его подбодрить, но безрезультатно. Он слегка отступил от истинной причины своего беспокойства, но на первый раз создателю кошмаров и этого было достаточно. «Позволь мне вмешаться». Глаза Мэтта вспыхнули желтым светом азарта. «Я знаю, что делать с такими».